Глава 97. Побег. Часть 2. Последняя дверь сокровищницы открывалась под сопровождение грохочущего звука. Стоя перед входом в казначейство, Сяо Тяньнань не мог не унять бушующее в нем чувство. То, что предстало пред его глазами, была сцена полного опустошения. Сокровищница была более 10 000 квадратных метров, но она была настолько пуста, что можно было ясно увидеть каждый угол. Все травы, все драгоценные артефакты, драгоценные камни, драгоценные нефриты, даже духовные техники секты и навыки — все, что они собирали 1000 лет, бесследно исчезло. Все было настолько вычищено, как будто здесь прошел торнадо. Не осталось и пряди волос. Тело Сяо Тяньнаня начало дрожать от ярости. Благодаря тому, что он был главой секты, его сердце было жестче, чем у остальных. Так что он почти оставался в рассудке. «Что за... Что это такое? Что именно произошло? Что случилось с вещами, находившимися здесь? Куда они делись? Куда они делись?» Сяо Тяньнань схватил Сяо Байцао и дико зарычал, уподобившись бешеному льву. «Я не знаю! Я не знаю!» Сяо Байцао в панике завертел головой. Выражение его лица было переполнено страхом. Когда он пришел сюда минуту назад, он сразу в шоке упал на пол в тот момент, когда сокровищница открылась. До сих пор его тело все еще сильно трясло, его мысли все еще были в замешательстве от потрясшего его ужаса. Предметы, находящиеся в сокровищнице, были наследием всего отделения секты, ее спасательным кругом. «Я спросил охранников. Сегодня до нас приходил только Хуанг Фухё. Кроме того, он пробыл внутри целых 4 часа. «Хуанг Фухё?» Сяо Тяньнань вдруг впал в ступор. Затем покачал головой с бледным выражением. «Невозможно. Это не может быть он. Он является эксцентриком божественной руки. Как это может быть он?» За эти несколько дней великое имя «Эксцентрик божественной руки», используемое Юнче и его выдающиеся медицинские познания, настолько искренне убедили их, что они практически стали поклоняться ему как богу. Его актерское мастерство было просто слишком превосходным. Даже когда Сяо Тяньнань столкнулся с такой ситуацией, подсознательно он до сих пор не мог его подозревать. Это было потому, как он не мог даже подумать, зачем кому-то, являющемуся гениальным доктором номер один в этом мире, думать о вещах их небольшой крошечной секты. У него просто не было причин так поступать. Более того, его внутренняя сила была всего лишь на продвинутой ступени, и у него не было каких-либо пространственных колец. Даже если бы у него было фиолетовое пространственное кольцо высочайшего уровня, оно обладало бы пространством не больше нескольких сотен квадратных метров. Как он мог бы перенести в него все находящиеся в сокровищнице вещи? «Мастер секты, там, кажется, написаны какие-то слова». Сяо Байцао пялился своими широко открытыми глазами на стену перед ними. Сяо Тяньнань перевел свой взор. 3 строки слов появились аккурат перед его глазами. «Сяо Тяньнань, ты старый старикашка. Я принимаю подарки, что ты и мой крестный внук Сяо Лучен предложили мне. Поскольку вы решили спровоцировать меня, вам в конечном итоге придется за это заплатить цену. Однако, видя, насколько заботливо вы прислуживали мне эти 3 дня, я расскажу вам 2 тайны. Первая. Я боюсь, что мой бедный внук Сяо Лучен действительно останется калекой. На этот раз, даже если появится настоящий Хуанг Фухё, он может забыть о его спасении. И что касается второго, духовное ядро дракона императорской ступени и фальшивка. Подписью под этими строками слов было грандиозно большое имя. А ваш же дедушка Юн Че. Совершенно верно. Юн Че непосредственно подписал свое собственное имя. На самом деле, если бы он не оставил этого имени, Сяо Тяньна никогда бы не связал его с ним. Тем не менее, он оставил его там. Это было так надменно, самоуверенно и тщеславно, и даже более того, так унизительно. Я точно хочу, чтобы вы, ребята, знали, кто причинил вам столько страданий. Так что вы, ребята, должны знать, кого вы оскорбили. Я не боюсь вашей мести. Хотите взять реванш? Приходите, когда пожелаете. Тело Сяо Тяньна не дрожало. Цвет его лица стал невероятно бледным. От его жуткого гнева глоток крови пробежал вверх и резко потек изо рта. Его сознание помутилось. Тысячелетние накопления секты исчезли в одно мгновение. Кто бы мог справиться с таким ударом? «Мастер секты!» Сяо Байцао вскрикнул от горя и поспешно поддержал рухнувшего Сяо Тяньнаня. Сяо Тяньнань не упал в обморок прямо на месте, но его лицо уже полностью потеряло цвет. Его взгляд полностью расфокусировался. Из его уст шел хриплый шепот. «Невозможно! Невозможно! Невозможно!» Он никогда не видел Юн Че раньше, но знал, что он был всего лишь 16-летним юнцом. Неважно как, но он не мог связать 16-летнего юношу с гениальным доктором, который оставался в секте в течение последних 4 дней. Эти выдающиеся медицинские знания и взгляды, его глубокомысленный темперамент, его вид, как если бы он был разочарован материальным миром, разве возможно, что это могло принадлежать 16-летнему? Если бы это была маскировка, как он мог, обладая земной ступенью внутренней силы, не разглядеть слабую маскировку продвинутой ступени? Более того, он был не в состоянии понять, какой метод он использовал, чтобы перенести все из огромной сокровищницы. Тысячелетнее наследие секты мгновенно опустело. Такой регресс полностью разрушил его психологический барьер, заставляя его упасть в кошмар. Невозможно поверить в то, что все это было реально. Только 3 слова непрерывно вертелись в его голове. Невозможно. Невозможно. Невозможно. Юн Че? Тот, кто травмировал молодого мастера секты? Сяо Бай Цао помогал стоять Сяо Тянь Наню. Стиснув зубы, он сказал... «Мастер секты, успокойтесь. Все, что нам нужно сейчас, это успокоиться. Этот Хуанг Фухё, скорее всего, был замаскированным Юн Че. Он планировал это все в течение стольких дней, только чтобы отомстить нам. Тем не менее, он не мог уйти далеко. На данный момент он, должно быть, только покинул секту. Он никогда бы не подумал, чтобы мы пошли в сокровищницу так рано». «Цайхё по-прежнему с ним. Быстро используйте талисман звукопередачи и сообщите Цайхё немедленно схватить Юн Че. Предметы из сокровищницы все еще можно полностью вернуть». Слова Сяо Бай Цао позволили Сяо Тянь Наню вырваться из своего транса. Он быстро вынул талисман звукопередачи и зафиксировал его на отправку сообщения Сяо Цайхё. Как и ожидал Сяо Бай Цао, Юн Че и Сяо Цайхё действительно только что покинули секту и были не слишком далеко. Однако, достигнув выхода, Юн Че перестал идти и сказал Сяо Цайхё с безразличным выражением. «Все в порядке. нет необходимости идти со мной дальше. Все будет хорошо, если вы просто подождете меня. Я доберусь до гильдии торговцев Черной Луны самостоятельно». Сяо Цайхэ был поражен. Я озадаченно спросил: «Но отсюда еще довольно далеко до торговой гильдии. Мастер секты раз за разом повторял мне, что необходимо защищать господина». А Юнчи раздраженно фыркнул. «Перед тем, как посетить торговую гильдию, у меня еще есть пара личных вопросов, которые я должен решить. Поэтому не нужно меня сопровождать. Ты можешь просто подождать меня здесь». Видя, что гениальный доктор начал злиться, сердце Сяо Цайхё ушло в пятки. Он не смел это продолжать и сразу же ответил: «Поскольку это приказ господина, ваш слуга просто подождет вас здесь». В этот момент он почувствовал энергию волны, исходящую от его камня звукопередачи. Для отправки звукового сообщения на большое расстояние можно использовать талисман звукопередачи. В талисмане скрыта небольшая чешуйка, создающая звуковые сообщения. Даже в самых низкоуровневых талисманах звук может быть передан в пределах 5 километров. И стоили они, как правило, чрезвычайно дорого. Что ж касается высокоуровневых талисманов, они могли передавать сообщения на 1000 километров. И их цены были просто астрономическими. Именно поэтому не было принято использовать талисман звукопередачи, если это не было чем-то очень серьезным. Сяо Цайхё поспешно вынул камень звукопередачи. Грохочущий рев Сяо Цяньнаня пронесся в его голове, заставив его мгновенно побледнеть от испуга, и он невольно испустил тревожный крик. «Что?» Изначально его ответные меры по возмездию и разграбление отделения секты Сяо шли безупречно и абсолютно безопасно в соответствии с планом. В середине его исполнения они также проходили успешно, без единого сучка и задоринки. По его замыслу, все должно было закончиться сегодня. Не имело значения, кого они отправят вместе с ним. Выйдя за пределы секты, он найдет предлог, чтобы уйти от него. И уйдет так чисто, что секта Сяо не сможет его нигде найти. Затем он планировал повсюду распространить новость, что секта Сяо получила духовное ядро дракона императорской ступени. Если бы это произошло, это бы подтолкнуло бесчисленное количество людей, желающих получить духовное ядро дракона императорской ступени, явиться сюда за 1000 миль. Когда бы пришло время, вся секта бы была объята пламенем. Так как на протяжении долгого времени у них не будет ни дня, ни ночи мира, как же тогда они смогут набраться хоть толики сил, чтобы отомстить ему? Однако, независимо от того, насколько умен человек, невозможно полностью предсказать, что оппонент сделает дальше. Например, Юн Че никогда бы не подумал, что в такой короткий промежуток времени, что прошел с момента, как он их покинул, Сяо Тяньнань бы на самом деле отправил Сяо Байцао в сокровищницу из-за незначительного дела, внезапно появившегося в его голове. Право, когда Сяо Цайхё вынул талисман звукопередачи, а Юн Че нахмурил брови и смутно почувствовал, что что-то было не так. Когда он увидел изменившееся выражение Сяо Цайхё, он знал, что то, что он сделал в сокровищнице, уже всплыло наружу. Быстрее, чем он ожидал. Его брови опустились, и он тут же выругался про себя. «Черт, где логика? Как это могло произойти так быстро? Эх, в теории я должен быть обнаружен только завтра». А Юн Че не бросился сразу в бегство. Вместо этого, сохраняя спокойное выражение лица, он продолжил идти вперед. Он молился, чтобы реакция Сяо Цайхё была из-за какого-то другого вопроса, и что он просто слишком много думает об этом. Несчастью, это был не тот случай. Он вдруг почувствовал, как волна леденящей кровь убийственной ауры проходит сквозь него. «Юн Че, Это был действительно ты, ублюдок! Попрощайся со своей жизнью!» Шаги Юнче на мгновение остановились. Затем, не думая дважды, он бросился вперед с максимально возможной скоростью. Несмотря на то, что Сяо Цайхё уже сказал это вслух, он все еще чувствовал смятение в сердце. Он просто не мог сопоставить гениального врача перед ним и Юнче. Но с Юнче убегающим прочь, Сяо Цайхё мгновенно отринул все сомнения. А выпустив внушительную жажду убийства, подобно шторму, он начал преследовать. «Жасмин, какой у него уровень развития?» «Первый уровень духовной ступени». «Что ты думаешь о моих шансах оторваться от него?» «Между ним и тобой разница в 2 ступени. Если принцесса не протянет тебе руку помощи, твои шансы на спасение равны 0. Если принцесса протянет тебе руку помощи, он умрет. Но даже если ты используешь всю кровь своего тела, с вероятностью 90% принцесса умрет так же», — ответила Жасмин тихим голосом. А Юнче отдал уважение ко всем 18 поколениям предков Сяо Тяньнаня в своем сердце. «Да почему ж ты не бегал вокруг духовного ядра дракона, которое вы только купили вместе с Сяо Байцао, а вместо этого поспешил вашу гребаную сокровищницу? Маленький ублюдок! Давай посмотрим, как ты будешь убегать!» Злостный голос Сяо Цайхё раздался позади. С духовной ступенью внутренней силы догнать кого-то с продвинутой ступенью было настолько легко, что он едва прилагал какие-либо усилия. За время всего в несколько вздохов он уже сократил более чем наполовину расстояние между ними. Еще пары вздохов будет достаточно, чтобы наверстать оставшееся. Но в этот момент Юнче полностью успокоился. Его правая рука гладила лежащий на левой руке тяжелый черный металлический шар. Он осторожно разрушил внешнюю оболочку, используя свою внутреннюю энергию. Резко повернул свое тело и бросил его за себя. «Бомба небесной дрожи!» Железный шар вдруг полетел к лицу Цайхё со скоростью, которая не была слишком быстрой. Если бы это был кто-то другой, скорее всего, он отмахнулся от него с пренебрежением. Тем не менее, Сяо Цайхё отличался. Он знал о бомбе небесной дрожи и был тем, кто лично видел ее силу. Пока его зрачки сужались, он резко опустил свое тело и уклонился в крайне нелепой позе. Затем он закрыл голову обеими руками и быстро упал на землю. Бум! Бомба небесной дрожи приземлилась на землю и с грохотом взорвалась. Облако пыли, закрывшее небо, было поднято вместе с грохотом. И под пылью было 13 гигантских воронок размером по 16 метров, от которых шел черный дым. Юнче повернул голову и был так напуган невероятной силой, что аж подпрыгнул. Тем не менее, сжимая вторую бомбу небесной дрожи без колебаний.